Блять, какое-то похуистическое вообще отношение. Хотя он мне вчера сам сказал, вот, типа, я переживаю, я то, я это, блядь. Да пошел ты нахуй, долбоёб. Блядь, в пизду, все, я не хочу ничего.